Или мне ударить вас еще раз? — Хорошо, хорошо, — испуганно забормотал красавчик Смит. — Но вы меня принуждаете. Этой собаке цены нет. Я не позволю себя грабить. У каждого человека есть свои права. — Верно, — ответил Скотт, передавая ему деньги. — У всякого человека есть свои права. Но вы не человек, а зверь. «Дайте мне вернуться в Доусон», — пригрозил ему красавчик Смит. «Там я найду на вас управу. Посмейте только рот открыть. Я вас живо из Доусона выпровожу, поняли?» Красавчик Смит пробормотал что-то невнятное. «Поняли!» — крикнул Скотт, рассвирепев. «Да», — буркнул красавчик Смит, попятившись от него. «Да, сэр». — рявкнул красавчик Смит. — Осторожнее! Он кусается! — крикнул кто-то, и в толпе захохотали. Скотт повернулся к красавчику Смиту спиной и подошел к погонщику, который все еще возился с белым клыком. Кто-то из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой. К одной из этих групп подошел Тим Кинан. — Что это за птица? — спросил он. — Уидон Скотт, — ответил кто-то. — А какой такой Уидон Скотт? — Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Если не хочешь нажить неприятности, держись от него подальше. Ему сам начальник приисков, друг-приятель. — Я сразу понял, что это важная персона, — сказал Тим Кинан. — Нет, думаю, с таким лучше не связываться. Глава пятая. Неукротимый. — Нет, ничего тут не поделаешь, — безнадежным сказал Уидон Скотт. Он опустился на ступеньку и посмотрел на погонщика, который также безнадежно пожал плечами. Оба перевели взгляд на белого клыка. Весь ощетинившись и злобно рыча, он рвался с цепи, стараясь добраться до собак, выпряженных из нарт. Собаки же, получив изрядное количество наставлений от Мэтта, наставлений, подкрепленных палкой, понимали, что с белым клыком лучше не связываться. Сейчас они лежали в сторонке и, казалось, совершенно забыли о его существовании. «Да, он волк, а волка не приручишь», — сказал Уидон Скотт. — А кто его знает? — возразил Мэтт. — Может, в нем от собаки больше, чем от волка. Но в чем я уверен, с того меня не собьешь. Погонщик замолчал и с таинственным видом кивнул в сторону Лосиной горы. — Ну, не заставляйте себя просить, — резко проговорил Скотт, так и не дождавшись продолжения. — Выкладывайте, в чем дело. Погонщик ткнул большим пальцем через плечо, показывая на белого клыка. Волк он или собака — это не важно. А только его пробовали приручить. Быть этого не может. А я вам говорю, пробовали. Он и в упряжке ходил. Вы посмотрите поближе. У него стертые места на груди. Правильно, Мэтт. До того, как попасть к красавчику Смиту, он ходил в упряжке. А почему бы ему не походить в упряжке и у нас? — А в самом деле? — воскликнул Скотт. Но появившаяся была надежда сейчас же угасла, и он сказал, покачивая головой, — Мы его держим уже 2 недели, а он, кажется, еще злее стал. — А давайте спустим его с цепи. «Посмотрим, что получится», — предложил Мэтт. Скотт недоверчиво взглянул на него. «Да-да», — продолжал Мэтт. «Я знаю, вы это уже пробовали, так попробуйте еще раз. Только не забудьте взять палку». «Хорошо, но теперь я поручу это вам». Погонщик вооружился палкой и подошел к сидевшему на привязи белому клыку. Тот следил за палкой, как лев следит за бичом укротителя. — Смотрите, как на палку уставился, — сказал Мэтт. — Это хороший признак. Значит, пес не так уж глуп. не посмеет броситься на меня, пока я с палкой.